Должно быть, рука его жутко затекла, подумал я, ну ничего, пускай помучается. Абдул отошел к окошку, уставился наружу, стараясь проглядеть бычий пузырь и темноту вечера, что была за ним. Здесь, в женской, стояла полутьма, свет давала лишь небольшая коптилка, представлявшая собой миску с жиром и промасленной щепой. Она стояла в углу и неравномерно освещала комнату. Освещала так, что стена с окном оказывалась почти в полной тени. «Подойди, прошу», — сказал Абдулла тихо. Я приблизился. Абдулла помолчал еще немного. Помолчал, как бы решаясь заговорить. Потом, наконец, начал. «Малик Захир, непростой человек, он тот, кому лучше не переходить дорогу». Я молчал, не перебивал, только смотрел на старого пастуха. Тот, будто бы не решался взглянуть на меня. Он ссутулился, немного опустил голову. «Я всегда рад помочь гостям, рад помочь вам, советским солдатам», продолжал Абдулла. «Советские люди много сделали для меня в жизни. От них я слышал и получал только хорошие». Старик наконец поднял взгляд, посмотрел мне прямо в глаза. Взгляд этот был странным, не таким, каким бывал обычно у этого человека. Не было в нем теплоты или задумчивой мечтательности, делавшей глаза Абдуллы какими-то стеклянными. Зато в них была решимость, а еще, страх, и последнего оказалось намного больше. «Но», — спросил я, — «но моя семья всегда будет для меня самым главным, Саша», — сказал он, — «самым важным в жизни. И сейчас, видит Бог, я чувствую, что над нашими головами сгустились тучи». «Я понимаю», — сказал я, не поведя и бровью. «Понимаю, Абдулла». Старик снова поджал губы, устало засопел. «Я обещаю, что отведу от вас беду», — сказал я несколько тише, а потом глянул на Тарика Хана. Пакистанец казался мирно спящим, даже слишком мирно. Лицо его побледнело и осунулось. Если бы не равномерно и едва заметно вздымавшееся покрывало на его груди, можно было бы подумать, что он мертв. «Спасибо, Саша», — на выдохе пробормотал Абдулла. «Я видел, как он боится за свою семью, видел, как хочет защитить ее, а еще видел, насколько стыдно ему говорить мне такие слова, насколько стыдно делать такие намеки. И все же я и правда понимал старого пастуха, понимал и даже не думал держать зла. Что в нем такого?» — спросил я, когда мы немного помолчали. «Что такого в этом старике, что ты боишься его?» Абдулла нахмурился. Он очень уважаемый человек в Кишлаке, и страха в твоих глазах было гораздо больше, чем уважение», — сказал я. Абдулла даже вздрогнул, услышав эти мои слова, правдивые слова, вздрогнул так, как вздрагивают, когда слышат печальную правду, от которой всеми силами стараются оградиться. «Не думаю, что эти его родственники могут нагнать на тебя такой жути», — сказал я. «Нет, только не они. Тут что-то другое». Абдулла поднял взгляд к беленому потолку, почему-то сощурился, словно от солнца. Он недолго помолчал, моргая так, будто пытался что-то высмотреть на стене, над окошком. Я понимал, он думает, стоит ли мне рассказывать, взвешивает все за и против. Старик все же решился, но заговорил он при этом тихо, почти шепотом, будто бы каждая стена в доме могла его услышать. «Несколько лет назад», начал он, — «у Малика Захира случилась ссора с одним мужчиной из нашего Кишлака. Звали того мужчину Бехзат, и он был землевладелец. В его владении были пастбища и плодородная земля, и поссорился он с нашим старейшиной из-за одного плодородного участка у реки. Малик Захир упорно уговаривал Бехзада продать этот участок, но Бехзат не хотел». Абдулла замолчал и сглотнул, потом облизал пересохшие губы. «А потом, продолжил он, — Бехзат пропал. Его не было 3 дня. Пока пастухи не нашли его тело в одном из ущелий, он погиб». Старик снова прервался. Видно было, что ему совсем не просто рассказывать эту историю, что ему страшно. «Я не торопил. Бехзат умер не просто так», — заговорил наконец Абдулла. «Его пытали перед смертью, а потом застрелили, как собаку. У Бехзада осталась молодая жена по имени Зинап и 2 малолетних детей. Абдулла опустил взгляд от стены, глянул, наконец, на меня. И Зинап очень быстро избавилась от той земли, продала ее старейшине. Без мужа ей было тяжело справляться и с остальной землей, потому постепенно Зинап избавилась и от остальных участков. И все их она продала старейшине Захиру», — догадался я. Абдулла кивнул. «Да, но Захир платил мало, совсем мало. И совсем скоро бедная Зинап оказалась на пороге нищеты. Раньше она помогала мужу обрабатывать овечью шерсть, которую он продавал на рынке, в Кишлаке, не так далеко отсюда. Но без мужа она перестала этим заниматься. теперь у нее едва получается прокормить себя и своих детей, а в скорости, когда зерно, которым ей платил Малик, и вовсе кончится, она и ее дети станут голодать. «Убийство Бехзада – дело рук старейшины?» – тихо спросил я. Абдулла не заговорил, но утвердительно покивал. «Все знают это», – сказал он, – «но все молчат. Знают, что Малик Захир плотно спелся с Ахмадом Шахидом, главарем душманской банды, что гнездилось в горах неподалеку. Люди говорят, овцы, которыми владел Бехзад, достались Ахмаду». «Ахмаду?» – спросил я. «Это его банду разгромила советская армия?» «Да», – кивнул Абдулла. «Колонна проходила по дороге, что пролегает над Кишлаком. Бандиты Шахида напали, но получили отпор. Советские солдаты уничтожили всех». Старый пастух поджал губы. От этого ноздри его широкого носа раздулись еще сильнее. Он немного нервно засопел. «Но поговаривают, что сам Ахмад Шахид остался жив, и новая банда появилась в этих местах. Пусть они сидят теперь дальше от нашего Кишлака, а численность их меньше. Но люди поговаривают, что их по-прежнему возглавляет Шахид. А Малик Захир...» Абдулла бросил на меня беспокойный взгляд. «А Малик Захир до сих пор сношается с ним». Я снова глянул на Тарика Хана. Предводитель призраков пошевелился, заворочился, перевернулся на спину, но глаз не открыл. Я понимал, он не спит, он слушает, внимательно слушает, а еще мотает на ус все, что, по его мнению, может быть полезным хитрому призраку. «Почему, по-твоему, мы стали интересны старейшине?» — спросил я. «Из-за ненависти к советам?» «Нет», — покачал головой Абдулла. «Малик Захир всегда был притворно вежлив и доброжелателен к советским воинам». «А что тогда?» — кивнул я Абдулле вопросительно. Абдулла ответил не сразу. Несколько мгновений он как-то странно помялся, но потом все же сказал. «Знаешь, чем занимался Ахмад Шахид?» — спросил он. «Знаешь, чем он больше всего любил промышлять?» Я промолчал, только вопросительно взглянул на Абдуллу. «Он любил похищать людей и требовать за них выкуп. Он не гнушался никем, ни пастухом, ни зажиточным хлеборобом. Но больше всего...» Глаза Абдуллы блеснули тайным беспокойством, которое старик так неумело пытался от меня скрыть. «Но больше всего Ахмад любил похищать советских солдат, Саша. Любил, потому что СССР хорошо платит за своих, особенно за офицеров». Когда Абдулла закончил, в женской комнате снова повисла тишина. Все, кто был тут, молчали. Даже Мариам в соседней комнате, гудевшая вначале посудой, притихла. Она или вышла, или слушала наши с Абдуллой разговоры. Тогда я подался к старику, тихим, едва уловимым шепотом, таким, который бы не смог прорезать тишину женской, заговорил. «Мы уйдем завтра, Абдулла, уйдем днем, и сделаем это так, чтобы все в Кишлаке видели, что мы покинули твой дом, по собственной воле». Старик свел брови домиком, потом обернулся на спящего на первый взгляд Тарика Хана, затем снова посмотрел на меня. Во взгляде его стоял немой вопрос. «А как же он? Как же твой товарищ? Ведь он еще совсем не может ходить сам». «А это», — ответил я на этот бессловный вопрос, — «это уже моя забота, Абдулла». Всю ночь я не смыкал глаз. Я слушал, наблюдал, оставался бдительным. Уж чему и учит в равной степени и война, и граница, так это бороться со сном. Оставаться начеку, не смыкая глаз. Пусть я понимал, что завтра для запланированного мне понадобятся силы, но нельзя было допустить, чтобы хан решился на какую-нибудь глупость этой ночью. Наручники при желании его не удержат, я понимал это. Понимал, потому что видел, как его люди с относительной легкостью избавлялись от браслетов в горах. Стоило ожидать, что и Тарик хан может поступить подобным образом. И все же он не поступил. Я слышал, как он ворочался. Слышал, как шелестел одеялом. А еще ждал приглушенного, едва слышимого звука шагов. Его не было. Несколько раз за ночь я поднимался, чтобы посмотреть, на месте ли Тарик, не сбежал ли он, оставив вместо себя скат верблюжьего одеяла, прикрытый лоскутным пледом. Но нет, предводитель призраков ждал. Возможно, он был просто слаб, а может быть, надеялся, что его люди придут быстрее моих, и призрак вряд ли представлял, насколько он прав. Абдулла с сыном ушли еще до рассвета, а Мариам поднялась еще раньше, чтобы собрать своим родным еды в дорогу. Когда Карим с Абдуллой ушли, она осталась хлопотать по кухне. С рассветом поднялся и я. Девушка предложила мне нехитрый завтрак, лепешку с козьим молоком. И когда Мариам хотела уже отправиться на улицу, я ее остановил. «Мариам», — позвал я. Мариам, готовившаяся встать с паласа у моего ложа, замешкалась, удивленная и смущенная моим окликом, опустилась обратно. «Да, а где мои вещи? Они должны были уже давно высохнуть». «Да, конечно», — Марьям улыбнулась, но тут же в смущении подавила улыбку. «Я сейчас принесу». Она принялась вставать, и я поднялся за ней. «Давай я схожу с тобой». «Не нужно, Саша», — сказала она заботливо. «Отдыхай, я принесу. Скажи, а вещи моего друга там же, где и мои?» Она, уже направившаяся было к выходу, вдруг замерла, обернулась, глянула на меня с каким-то недоумением. «Ну да, все вещи. Когда я переоделся в свою форму одежды, Марьям показала мне одежду Тарика. Импортный камуфляжный костюм висел на бельевой веревке во дворе, словно какие-то кальсоны. «Это все его вещи?» – спросил я, провожая взглядом какого-то косящегося на меня незнакомого афганца, шедшего по неширокой улице Кишлака. «Нет», — покачала она головой, немного погодя. «А было что-то еще?» Не ответив, девушка кивнула. Через 5 минут, проверив, как там Тарик Хан, я уже сидел за столиком. Смотрел, как Марьям разворачивает большое полотенце, как моим глазам открываются нехитрые вещички Тарика Хана, по крайней мере те, что не остались в Пиндже, когда мы рухнули в воду. А было там немного: импортный компас, миниатюрный фотоаппарат, какая-то записная книжка, чернила, в которой размазались от речной воды, свисток, маленький бинокль, наручные часы на тряпичном ремешке, а еще пистолет. Причем последний первым бросился мне в глаза. Это была черная, крупная беретта М-92. Марьям уселась напротив меня, тоже принялась рассматривать нехитрые пожитки, оставшиеся при Хане после встречи с Пинджем. Книжицу и фотоаппарат я сразу переложил в свой подсумок, а потом взял пистолет. Марьям тут же уставилась на меня как завороженная. В глазах ее блеснул страх. «Не бойся», — сказал я, проверяя пустой магазин пистолета, — «я не причиню тебе вреда, обещаю». Девушка, оказавшаяся словно бы в каком-то ступоре, медленно покивала. «Наверное, наверное, я посмотрю, как там твой друг», — сказала она нервно и принялась вставать. «Может, он хочет пить или есть? Не стоит ходить к нему одной», — сказал я тихо. Девушка снова замерла на месте. «Почему?» «Потому что он мне не друг, Марьям», — сказал я и слегка оттянул затворный кожух пистолета. В стволе оставался один последний патрон. Девушка изумленно выпучила на меня глаза. «Че что? Этот человек», — продолжил я, — «его зовут Тарик Хан. Он из пакистанского спецназа. Вернее, командир пакистанского спецназа, и он мой враг». От удивления Марьям даже отстранилась, отодвинулась от стола, не сводя с меня изумленного взгляда. «Это опасный человек», — продолжил я, — «но я сделал все, что мог, чтобы он не навредил вам. Но сегодня, сейчас, мы с ним уйдем из вашего дома, уйдем навсегда». Девушка в недоумении нахмурилась. «Но вы же, но ты еще слаб», — сказала она внезапно. «Признаюсь, меня это удивило. Однако по укоренившейся давно привычке я не выдал своих чувств. Странно было понимать, что даже осознав, что она и ее семья приютила непримиримых врагов, один из которых не остановится ни перед чем, чтобы спастись, Марьям оставалась заботливой. Одни люди в момент осознания опасности впадают в ступор, другие – бегут, третьи будут драться. Но я не так уж часто в своей жизни встречал человека, а тем более женщину, кто в момент опасности в первую очередь думает о заботе, о том, как ей позаботиться о других. «Тянуть больше нельзя», — сказал я, поднимаясь. «К тому же я обещал твоему отцу». Я поставил пистолет на предохранитель, встал, потом сунул его сзади за ремень. «Лучше выйди, Марьям», — сказал я, — «выйди из дома ненадолго». «Хорошо», — Марьям сжалась, глянула на меня из-под лобья, но во взгляде ее блестел страх. «Скоро все кончится», — сказал я. «Где его одежда? Дай ее мне, пожалуйста, а потом дождись, когда мы уйдем». Тарика Хана я застал лежащим там же, где и всегда, и снова он делал вид, что спал. Я встал над ним. «Я знаю, что ты не спишь», — сказал я. Хан никак не отреагировал, он даже не пошевелился, сделал вид, что не слышит меня. Тогда я просто кинул его свернутые шмотки Тарику на грудь. Только тогда Хан распахнул глаза. Он раскрыл их резко, словно зверь, лежащий в засаде, притворившись спящим. Потом медленно перевел взгляд на меня. «Одевайся, мы уходим немедленно». Тарик Хан вдруг подобрал руку, которую я приковал наручниками. Потом показал обе руки мне из-под одеяла. Я заметил, что на правой большой палец оказался в неестественном, странно оттопыренном положении, а вся кисть будто бы стала уже С щелчком кости Хан вправил палец на место. При этом ни одна мышца не дрогнула на его лице, на моем тоже. Я только достал пистолет из-за ремня, показал ему. «Это принадлежит мне», — сказал Тарик, уставившись на меня. «Вставай», — приказал я. Хан не сводил взгляда, но не с пистолета, как могло бы показаться, а с меня. «Я еще слишком слаб, чтобы идти», — проговорил он низким, хрипловатым басом. «Потерпишь». Хан медленно стянул с себя одеяло, столь же медленно сел на своем ложе, спустив ноги. Потом принялся надевать нательное белье. Казалось, он медлил специально. Каждое его движение было неторопливым и спокойным. Будто бы всем видом Хан пытался показать мне, что он меня не боится. Ну что ж, он может позерствовать сколько хочет. Это ему не поможет. Сжимая рукоять пистолета, я сделал два шага назад, когда Тарик надел обувь и встал. «И куда же мы с тобой, друг мой, направимся?» — проговорил он, будто бы стараясь загипнотизировать меня взглядом, словно змей. «Не болтай, шагай, и ты будешь держать меня на прицеле всю дорогу до самой границы, а, старший сержант?» — спросил он, медленно, не сводя с меня глаз и проходя к выходу из женской комнаты. «Ты же знаешь, что в твоем пистолете осталась еще одна пуля, ведь так?» — хмыкнул я. «Можешь попробовать дернуться. Посмотрим, к чему это приведет». Тарик хрипловато рассмеялся. «Значит, волчонок все же решился показать зубы. А как же твои товарищи, которые придут сюда за нами?» — усмехнулся он. «Разве ты не желаешь их дождаться? Отвернись. Руки за голову, чтоб я видел». Тарик подчинился. «Ты солгал, ведь так, Шурави?» — проговорил он с какой-то извращенной радостью в голосе. «Никто не придет. Так, шагай». Хан медленно направился вперед, прошел в мужскую. «Я за ним. А вот за мной придут, Шурави, и придут очень скоро», — проговорил он с нескрываемой угрозой. «Ты можешь убить меня прямо сейчас. Подойди, приставь ствол к моему затылку и выстрели. Закончи то, что начал там, на берегу Пинджа. Видит Аллах, я готов к смерти. Но готов ли ты убивать безоружного и беспомощного врага?» Когда я щелкнул предохранителем за спиной Тарика, он вдруг едва заметно вздрогнул. Движение это было столь неуловимым, что менее внимательный человек, чем я, никогда в жизни не заметил бы его. Но я смог. Тарикхан думал, что почувствует, как я подхожу, что услышит это, что поймет, когда именно к его затылку будет приставлен пистолет. Он не понял, не понял, потому что когда он заканчивал свою речь про Пяндж, смерти Аллаха, ствол Беретты уже смотрел ему в затылок. Все это была лишь его уловка. Психологическое давление на молодого сержантика, чтобы заставить меня приблизиться, а потом резко напасть и отобрать оружие. Вот только Хан не знал, с кем по-настоящему он имеет дело. «Ты готов?» — спросил я ледяным голосом. «Нет, Тарик, это не так, ты ссышься подыхать. Я видел это по твоим глазам, когда мы дрались там, на берегу, и вижу это сейчас. Так что закрой хайло и шагай. Руки у тебя затекут очень скоро, а идти нам несколько километров. Не усложняй себе жизнь». Тарик замер передо мной. Казалось, он искал слова, которые считал уместными сказать в этот момент. Сказать хотя бы для того, чтобы не потерять лицо, чтобы последнее слово все же осталось за ним. «Я убью тебя, мальчишка», — сказал он, — «убью раньше, чем ты успеешь понять, что умер». С этими словами Тарик хотел было обернуться, но я взвел курок. Он замер. «Шагай, теперь воды тоже не будет». Тарик зашагал. Да, план был не идеален и рискован. Даже скорее это был план, нежели основной. Но не кстати появившийся Малик Захир, этот опасный староста кишлака, вынудил меня действовать другим, запасным путем. Действовать грубо, прямолинейно, но быстро. «Ты поведешь меня через весь кишлак прямо так, под дулом пистолета?» — спросил Хан, шагая к выходу. «Если потребуется», — ответил я, не поведя и бровью. Тогда Хану не нашлось, что ответить. Он просто шел вперед, к выходу из дома Абдулы. Шаг, еще шаг, нарочито медленные шаги, которые совершал Тарик Хан, казались мне вечностью. Казалось, до скончания времен будем мы добираться до выхода из дома. Казалось, время замерло навсегда, чтобы оставить нас с ним в этом моменте. Это играл с моими чувствами адреналин. Молодое сердце колотилось в груди. Холодный ум же, даже сейчас, даже в этот момент продолжал анализировать все, что происходит вокруг, каждый звук, каждое движение, каждое слово. Тарик приблизился к двери, застыл перед нею, словно вкопанный в землю. «Открывай», — приказал я хрипловатым, холодным голосом. Старик медленно потянулся к грубой железной ручке деревянной двери, но взяться за нее так и не успел. Все потому, что дверь распахнулась внутрь, прямо перед самым носом старика, и в проеме появилась Марьям. Старик среагировал мгновенно. Вот секунду назад он был нетороплив и двигался размеренно, а теперь словно бы взорвался быстротой, так будто все это время копил ее внутри своего тела. Он схватил девушку. Я уже взял его на мушку, надавил на спуск. Старик нырнул за спину Марьям быстрее, чем я успел выстрелить. Палец мой застыл на спусковом крючке. Девушка, схваченная им в железные объятия, казалось, не смела даже дышать. Она приподняла подбородок, стиснула губы и показала мне беловатые зубки. В глазах ее горел страх. «Мы никуда не идем», — прошипел Тарик из-за ее плеча. «Мы останемся здесь, чтобы дождаться гостей». Я молчал, стискивая пистолет, направленный в лицо Марьям. Нас с стариком разделяли меньше полутора метров. «Пистолет», — повторил он, — «а не то я сверну этой девчонке шею». «Саша, Саша», — я, захлебываясь воздухом, пробормотала Марьям. «Тихо», — проговорил я, — «тихо, Марьям, все будет хорошо. Мое терпение подходит к концу», — сказал Тарик с несколько большим акцентом, чем обычно. Я видел, как он волновался на самом деле, видел, как подрагивала его рука, стискивающая тонкую шею девушки. «Пистолет», — повторил он совсем охрипшим голосом, таким охрипшим, как если бы он и правда принадлежал мертвецу, и правда принадлежал призраку. Глава 21. «Пистолет», в неведомо который раз проговорил Тарик Хан, протягивая мне руку. Я молчал, смотрел на призрака из-под лобья, твердо сжимал рукоять беретты, не отводя ствола ни на сантиметр в сторону. «Ты решил погубить эту девочку, Шурави?» Сипловатым, словно шелест листьев голосом проговорил Тарик Хан. «Хочешь доставить меня через границу даже так, любой ценой? Если Марьям пострадает, — сказал я, — ты умрешь». Тарик Хан хмыкнул. Рука его медленно перелезла с шеи Марьям на ее лицо. Он схватил ее за щеки, сильно сжал и притянул ближе к себе. Стал говорить прямо на ухо. «Видишь, девочка, этот кпшник готов пожертвовать тобой только ради того, чтобы схватить меня. Достоин ли такой человек твоей заботы, твоего сердечного гостеприимства?» Лицо Марьям ожесточилось. Глаза блеснули злобой. Она прошипела что-то то ли на пушту, то ли на урду. Голос ее дрожал от страха, но тон был смелым, решительным. Тарик Хан едва заметно улыбнулся, ответил ей что-то не по-русски, потом глянул на меня и проговорил: «Ай-яй-яй, такая приличная девочка, а так неприлично ругается». Потом он вздохнул, продолжил: «Ну что, молодой Шурави, ты готов пожертвовать ею, чтобы убить меня? Если готов, то стреляй, я жду». Когда Тарик Хан замолчал, в доме повисла тишина, только Марьям, застыв в руках пакистанца, глубоко и очень нервно дышала. Ее грудь сильно вздымалась и опускалась. Мне казалось, что время остановилось настолько, что за один вдох и выдох девушки в мире пролетает целая минута. Я перевел взгляд старика на пистолет, твердо сидевший в моей руке, а потом я стиснул зубы. Принялся медленно опускать беретту. «Это правильное решение, Шурави», — поспешил позлорадствовать Тарик. «Очень правильное. Ты очень благоразумный человек, даже, я б сказал, мудрый для своего возраста». С каждым мигом, пока моя вооруженная рука опускалась, я смотрел на Марьям, видел страх в ее глазах, видел досаду на ее лице, и эти ее эмоции трогали и мою душу. Они пробуждали в ней ледяную ненависть. «Та-а-ка, мальчик», — продолжал Тарик Хан самодовольно, — «а теперь отдай его». Прогремел выстрел. Тарик Хан вздрогнул, а потом зашипел от боли сквозь зубы. Я не терял времени. Не успела кровь потечь из раны на его простреленной ступне, как я бросил пистолет и метнулся к пакистанцу и Марьям. Схватил девушку за одежду, отстранил от Тарика, а потом, что есть силы, врезал ему в уже сломанный нос. Хрустнуло еще раз. Теперь сдержанный, твердый словно кремень, Тарик Хан просто взвыл от боли. Он сжался, схватился за лицо, неловко отступил назад и бухнулся спиной о стену. Марьям же упала на мое спальное место, обернулась, уставившись на нас дурным взглядом. Я тут же снова схватил Тарика Хана за одежду. Он было попытался мне противостоять и вцепился в ответ, но было уже поздно. Когда его зверское, окровавленное лицо мелькнуло у меня перед глазами, я немедленно дернул пакистанца, ловко бросил его через бедро. Высокий, но худощавый Тарик хлопнулся об пол с таким звуком, будто весил больше центнера, выбил своим телом тучу пыли из ковров. Звякнула какая-то посуда, стоявшая непонятно где. Я немедленно оказался сверху, налег на Тарика коленом и принялся хватать его за руки, заламывать за спину. Хан рычал, плевался кровью. Лицо его быстро превратилось в страшную кровавую маску. «Марьям», обернулся я, «у тебя есть чем связать ему руки». Девушка, словно бы очнулась от какого-то сна наяву. Глаза ее были остекленевшими, но тут же прояснились. Она быстро сфокусировала на мне зрение. Несколько мгновений понадобилось девушке, чтобы прийти в себя. Потом она быстро покивала мне, торопливо поднялась и убежала куда-то во двор. «Я тебя голыми руками», — бормотал Тарик, отплевывая кровь. Речь его представляла собой жуткую смесь из урду, русского и не пойми чего еще. Он ругался, пыхтел, плевался и постоянно грозился меня прикончить. «Хлебало закрыл», — проговорил я зло. Хан не послушался, он продолжил бормотать что-то на смеси разных языков, а еще не унимался, норовя вырваться. Когда я заломил ему руки так, что тот застонал от боли, пакистанец немного успокоился. Я слегка опустился к нему. «Меньше б болтал, ты, Тарик, а так, твоя болтовня тебя и подставила». Тут вернулась Марьям. Она принесла кусок какой-то жесткой пеньковой веревки. Когда я взял ее у девушки, тут же принялся жестко вязать Тарику руки. Теперь хан молчал. Он уткнулся лицом в ковер и тяжело, громко дышал, хрипел. Я прямо-таки чувствовал, как какая-то почти осязаемая злость, почти осязаемая досада вырывается из пакистанца с каждым выдохом. «Мешок, еще нужен мешок», — сказал я Марьям. «Есть, мешок», — застыла девушка в нерешительности. «Маленький, на голову ему нацепить». Марьям убежала снова, и уже через минуту вернулась с улицы с каким-то грязным мешком, видать из-под овса или ячменя, а еще с тряпкой. «Если мешок не пойдет», — объяснила она, — «глаза ему можно завязать». «Пойдет, все пойдет», — сказал я, — «давай сюда все». Я с трудом засунул Тарику в рот кляп. Для этого мне даже пришлось взять его за волосы и изо всех сил потянуть. Чуть скальп поганцу не оторвал, но заставил раскрыть пасть и затолкал внутрь тряпку. Тогда Тарик принялся злобно, с трудом сопеть при каждом вдохе. Он отсмаркивался от крови, изо всех сил стараясь прочистить нос. На глаза я намотал ему остальную часть тряпки. Потом Марьям помогла надеть ему на голову мешок, перемотать его на шее, чтоб не развязывался. Только тогда я отпустил хана и встал, выпрямился, одергивая китель и отряхивая его от пыли. Марьям, переводя дыхание, сидела на полу и смотрела на лежащего у своих ног хана. Тот тоже лежал без движения, только глубоко, с трудом дышал. Из раны у него на ноге шла кровь, уже целая лужица на палас натекла. Судя по месту, куда я попал, я решил, что скорее всего отстрелил ему большой палец, а может даже пару пальцев. «Ему нужно перевязать рану», — сказал я, — «а то не дойдет». «Сейчас», — девушка быстро встала, — «сейчас, у меня есть травы, чтобы промыть». Она побежала было в женскую комнату, но я остановил девчонку, окликнул. «Марьям». Та замерла, обернулась. «Ты мне скажи», — начал я беззлобно и даже не строго, — «ты зачем в дом вернулась-то?» «Я». Марьям виновато опустила взгляд. «Я переживала». Она сглотнула, отрывисто и как-то тихо продолжила. «Прости, я не думала». «Все в порядке», — сказал я с улыбкой. Марьям робко подняла на меня глаза, а потом столь же робко улыбнулась. Девушке понадобилось некоторое время, чтобы приготовить какой-то травяной отвар. С трудом я заставил хана сесть. Пока я держал хана, Марьям резала ему ботинок на раненой ноге ножницами для стрижки овец. Стоит отдать должное Тарику. Он не издал ни звука. Как я и предполагал, я отстрелил ему большой палец. «Ты поведешь его прямо так, без оружия?» — спросила Марьям, когда грубо, наспех забинтовала Тарику раненую ногу. К чести Марьям, при виде страшной раны хана девушка даже не поморщилась. Она работала торопливо, но рука ее была крепка. «Это был последний патрон», — ответил я. Тогда Марьям вдруг обернулась и глянула на старинную винтовку, висевшую на стене, винтовку ее отца. Я проследил за взглядом девушки. Раньше я особо не рассматривал винтовку, всмотрелся только сейчас. Сложно было сказать наверняка, но мне показалось, что оружие было ничем иным, как винтовкой Мартини Генри. Это было старинное, архаичное оружие. Винтовка была однозарядная, а еще казнозарядная, и стояла на вооружении английской пехоты еще во второй половине 19 века. Видимо, этот древний экземпляр остался здесь, в Афганистане, еще со времен англо-афганских войн, а точнее второй англо-афганской. «Это оружие принадлежит Абдуле», — сказал я. Марьям кивнула. «Она хоть стреляет?» — снова кивок. «Да, У отца даже есть патроны. Мариам быстро затянула на ноге Тарика Хана очередной узелок, а потом поднялась и убежала в другую комнату. Хан, услышав ее шаги, заволновался. Я тут же отвесил ему затрещину. Сказал: «Тихо ты, сиди спокойно. И так последнюю перевязку на тебя, суку такую, потратил». Потом девушка прибежала откуда-то из женской, видимо, из крохотной родительской комнаты, где спал Абдулла. Комната, насколько я знал, одновременно была еще и кладовкой. «Вот», — сказала она, протягивая мне руки. В ее смуглых ладошках я увидел штук 15 крупных бледно-золотистых патронов с тупорылыми головками. «Это все, что есть. Я не могу взять», — покачал я головой. «Она может понадобиться твоему отцу, если придется защищать вас с братом». Мариам немного грустно улыбнулась. «Да он и стрелять-то не умеет, а ты умеешь», — сказала девушка, а потом, мгновение помолчав, добавила: «Он поймет». Я по-доброму хмыкнул, потом кивнул: «Спасибо». С этими словами я встал, принял патроны и сунул их в подсумок. Мариам было кинулась к ружью, попыталась снять его с гвоздя, но не смогла. Тогда я подошел и помог ей. Винтовка оказалась тяжеловатой, громоздкой и грубой. Как минимум, ощущалась она тяжелеяк и несравнимо неудобней. Длинная, тяжелая, с характерным рычагом перезарядки под шейкой приклада, она носила на себе следы многих и многих десятилетий. Ее дерево оказалось потертым, металлу местами покрывали патина и ржавчина. Тем не менее, когда я щелкнул рычагом, винтовка послушно обнажила мне казенник. Патрон зашел в него легко, и я с неприятным лязгом и щелчком закрыл казенную часть. Предохранителя на этом чудовище не было, но я быстро отыскал на внутренней стороне спусковой скобы маленькую задвижку и зафиксировал ею спуск, чтобы исключить случайные выстрелы. Не успел я осмотреть винтовку полностью, как в дверь постучали. Мариам немедленно затихла. Я насторожился. У пуштунов было не принято стучать. Если требовалось позвать хозяина, его окликивали со двора. Стук в дверь предвещал что-то недоброе. Я прислушался. За дверью кто-то галдел. Со двора доносились многочисленные голоса, мужские голоса, говорили они на пушту, причем говорили возмущенно. «Это люди», — испуганно сказала Мариам. «Что происходит?» «Сбежались на выстрел», — ответил я. Потом глянул на Тарика. Тот притих, сидя под стеной и раскинув ноги. Тогда я повесил винтовку на плечо, подошел к нему и заставил подняться. У раненого Хана это вышло не сразу, тем не менее, он встал на ноги. Схватив его за веревку, что сковывало ему руки за спиной, я пошел к выходу. «Ты пойдешь к ним?» – испуганно окликнула меня Мариам. «Да, их нужно успокоить», – невозмутимо ответил я. Девушка колебалась недолго. Она ступила следом и сказала: «Мало кто из местных умеет говорить на русском. Если кто и может, то очень плохо. Они тебя не поймут». Я оглянулся, посмотрел Мариам в глаза, но ничего не ответил. Только снова подогнал Хана и шагнул к двери. «Я пойду с тобой, я буду им переводить». Застыв, я снова бросил взгляд девушке. «Теплый взгляд. Ты ведь сможешь защитить меня, если что?» — смутилась Мариам и снова побронзовела от своего смущения. «Смогу, Мариам». Тогда мы вышли наружу. Первым я вытолкал к народу Хана. При этом какой-то бородатый мужик, лет 50, испуганно отскочил от двери. Кажется, стучал именно он. Я пнул Хана по голени, заставив его опуститься на колени. Девушка робко вышла следом и остановилась за моей спиной. Во дворе собралось человек 10 мужчин, одетые по-простому, в белые рубахи, тюрбаны, тюбетейки и челмы. Они на миг затихли, увидев эту странную картину. Перед ними стоял вооруженный советский пограничник, у ног которого оказался некто с мешком на голове, а я наблюдал за ними, анализировал. Мужчины оказались разновозрастными. Младшему было около 16, старшему – за 60, но главное, они были вооружены. Местные взяли с собой палки, какие-то дубинки и даже камни. Один из них, мужик лет 40, даже притащил с собой старую винтовку-берданку. Их молчание продолжалось недолго. Потом они, все как один, загомонили. В голосе я слышал возмущение, а еще страх. Они спрашивают, начало переводить Мариам, словно бы не зная, за какой из голосов зацепиться. Спрашивают: «Кто ты такой? Почему тут стреляли?» Спрашивают: «Кто этот человек?» Девушка указала на Хана. «И почему он ранен и связан?» Я покивал ей. «Переводи мои слова предельно точно», — сказал я. «Да», — ответила Мариам. В голосе ее слышалась какая-то смесь страха и решительности. Девушка сейчас, в этот самый момент переступала через себя. Она была храброй, воистину храброй. Гомон все не унимался. В толпе то и дело мелькали недовольные, злые лица. На нас с Марьям постоянно обрушивались злые вскрики и дерзкие вопросы. Когда я поднял руку, пуштуны не сразу, но затихли. Только один из них, тот, что стучал, что-то крикнул мне вопросительно. Я не обратил внимания на его слова. «Я, старший сержант Селихов», — сказал я громко и четко. «Я, советский пограничник». Я говорил, делая после каждой моей фразы непродолжительную паузу. Марьям, подстроившись под мой темп речи, торопливо, но громко бормотала что-то на пушту, переводила собравшимся мои слова. «Этот человек», — я кивнул на пакистанца, майор Тарик Хан, офицер пакистанского спецназа, диверсант, он напал на меня и на Марьям, я его обезвредил. Теперь голос Марьям изменился. Если сначала она бормотала, то теперь заговорила гораздо громче, гораздо увереннее. И пусть голос ее дрожал, но она пыталась подражать моему собственному тону. Пыталась, чтобы и на пушту слова, что говорил я этим людям, звучали так же весомо, как и по-русски. Я должен доставить его на советскую территорию, а потом сдать моим товарищам-пограничникам, продолжал я. Поэтому сейчас я и этот человек уйдем. Вы должны отойти, положить свое оружие и не вмешиваться. Я никому не хочу причинять вреда. Но если вы нападете, буду защищаться. Марьям перевела последнее мое слово. Тоже замолчала. Афганцы затихли. Застыли без движения, уставившись на меня своими удивленными и недоуменными взглядами. Давайте разойдемся по-мирному. По-хорошему. Марьям перевела. Тишина продлилась недолго. Почти сразу я услышал робкие шепотки, смущенные голоса. Афганцы больше не казались враждебными, скорее, растерявшимися, пребывавшими в замешательстве. Они бормотали что-то между собой, смотрели то на меня, то на Тарика Хана. В нерешительности афганцы принялись мяться во дворе, не зная, что же им предпринять. «Будь здесь», — сказал я Марьям, а потом подтолкнул Тарика. Следом пошел сам, прямо в толпу. Мужчины принялись медленно расступаться, провожать меня опасливыми, недоуменными взглядами. Кто-то выбросил палку, кто-то камень, затем и другие стали прятать свое оружие. Шагая к невысокому сплетенному из прутьев заборчику дома Абдулы, я уже знал, что так просто не покину это место. Знал, потому что видел, как по улице в нашу сторону идет старейшина Малик со своими крепкими родственничками. Старейшина шел медленно и чинно. Теперь он опирался на нетолстый посох. Молодые афганцы сопровождали его, следуя по оба плеча от своего старшего родственника. У обоих были недобрые лица. Мы встретились, когда я вышел со двора. Увидев своего старейшину, остальные афганцы медленно и неуверенно подтянулись за нами. Я оказался в окружении. Малик величаво приподнял голову, осмотрел меня, Тарика, остальных, даже подоспевшую Марьям, своим холодным, пронзительным взглядом. «Отойдите с дороги», — сказал я холодно, заглядывая старику, уставившемуся наконец на меня, прямо в глаза. Малик Захир сделал вид, что не услышал моих слов. Вместо этого он заговорил громко и четко. Заговорил сначала на пушту. Бросив несколько слов, он начал по-русски. «Я слышал выстрел», — сказал он. «Ты принял наше гостеприимство, а теперь ты угрожаешь нам оружием. Ты пленил человека на нашей земле, это недопустимо. Отдай это ружье, отдай оружие нашего брата Абдулы, которое ты взял без спроса». Потом старик снова заговорил на пушту. Голос его был ровным, зычным, громким. Странно было слышать, что в груди такого маленького, сухонького старика звучит подобный глубокий голос, словно бы в тело этого старика вмонтировали звуковой колокол. «И ты, и твой пленник», пренебрежительно бросив взгляд на старика, застывшего передо мной, Малик вновь заговорил на русском, «вы проследуете в мужской дом, там вы будете в безопасности, а мы разберемся, что здесь произошло и что делать дальше, это справедливо и по нашим обычаям». В толпе афганцев, что окружило нас стариком и Марьям со всех сторон, снова потянулись робкие шепотки. Крепкие парни, родственники старейшины выступили вперед, я видел, как они сжимают кулаки, как тянутся к крепким дубинкам, что покоились у них за поясами. Марьям, испуганно озираясь, вдруг прижалась ко мне. Я почувствовал, как она дрожит. Дрожит, но не отступает, не покидает меня. «Марьям», — начал я, не сводя со старейшины глаз. «Да-да, Саша, переводи им то, что я скажу. Переводи четко и ясно. Так, чтобы каждый, кто здесь находится, услышал мои слова. Глава 22. Ты, Малик Захир, начал я громким, ровным, но немного командирским голосом, пришел сюда, чтобы учить меня порядочности, учить вашим святым обычаям. Тарик молчал. На его лице не осталось и следа той добродушной маски, что он натянул на себя во время первого своего визита. Старик нахмурился. Его маленькие, белесые глаза стали злыми и холодными. Губы скривились от недовольства. Старик не привык, чтобы против него выступали так открыто и смело. Ничего. Пускай привыкает, раз уж связался с Шурави. А есть ли у тебя самого такое право? Вправе ли ты говорить хоть кому-то, что благо, а что зло? Продолжал я. Марьям подхватывала мои слова. Кричала она громко. Голос ее все еще дрожал. Но с каждой фразой он становился все сильнее. А еще, смелее. Люди кишлака. Обратился я ко всем окружающим. Этот мудрый старейшина говорит о справедливости, обычаях. Он говорит, что я принес насилие. С этими словами я смело шагнул вперед, к старику. Придержал хана, который, стоя рядом со мной, пошатнулся. Тогда я снова пнул его под колено, заставив опуститься, чтобы он не выкинул чего лишнего. Афганцы вздрогнули от моего резкого движения. Между ними снова полились робкие шепотки. Один из родственничков старого Малика пошевелился, постарался было выступить вперед, мне навстречу, но Малик жестом запретил ему подходить. Старик оказался наивнее, чем я думал. Все еще думает, что сможет своей речью склонить местных на свою сторону. Глупо, как глупо. Спросите у вдовы Зина по справедливости Малика Захира. Продолжал я. Спросите, как он купил ее землю после того, как ее мужа Бехзада нашли мертвым в ущелье. Спросите, сколько зерна он дал за плодородные поля, на которых теперь пасутся его овцы. Когда Марьям перевела местным мои слова, мужчины заволновались, стали галдеть громче, недовольнее. Я не разбирал их слов, но вот Малик. Малик понимал, о чем говорят его соседи, и их разговоры ему явно не нравились. Крепкий родственник старейшины злобно что-то крикнул мне, потом глянул на Малика и сказал что-то и ему, но старик только отмахнулся. Вместо этого громко сказал что-то на пушту, стараясь меня перебить, но у него этого не вышло. Он говорит о мире, а кто был глазами и ушами бандита Ахмада Шахида, который грабил и убивал вас и ваших соседей, кто наводил его банду на тех, кто ему перечил? Малик Захир, вот кто это делал. Ты лжешь, бесчестный мальчишка, закричал Малик, он лжет. Потом он стал кричать эти слова и на русском, и на пушту. Однако это не сильно помогало, не сильно, потому что люди стали кричать на старейшину, недовольно махали на него руками и палками, и все лишь потому, что они знали. Знали правду, но боялись говорить. Им нужна была лишь небольшая, совсем крохотная искорка, чтобы разжечь это недовольство. Лжец. Пусть Аллах пошлет на мою голову все несчастья мира, если этот человек не лжец, кричал Малик Захир, осматривая разволновавшуюся толпу. И теперь он хочет схватить меня и этого пакистанца, кричал я едва ли не в лицо старику. Но зачем ради того, чтобы уберечь, хорошо ли он уберег несчастного Бехзада, хорошо ли он уберег его бедную вдову и ее детей? Нет, ему на нее наплевать. Вы все это знаете. Знаете, что я прав. Знаете, потому что живете рядом с этим бесчестным человеком. Крепкие родственнички Малика схватились за дубинки, повытягивали их из-за поясов, стали пугать меня, бросаясь вперед и крича. Я спокойно снял с плеча винтовку Абдулы. Тогда оба они, все еще злые, все еще возбужденные, отступили на шаг, затихли, все так же злобно сверля меня глазами. Он лжет. Аллах свидетель, что я всегда желал только добра моему народу, кричал Малик попеременно то на русском, то на пушту. В кишлаке кипело. Люди, даже женщины, выходили из домов, стягивались посмотреть, что же тут происходит. Глазели на меня и всех собравшихся. Кто-то из них под тяжестью моих слов присоединялся к недовольным. Кто-то просто молчал и наблюдал. Кто-то кричал злые слова и мне. Видимо, это были сторонники Малика. И все же таковых оказалось абсолютное меньшинство. Но кто по его воле убил Бехзада? Кто мог это сделать? Продолжал я. Кто? Кроме разгромленной банды Шахида, банды, которая снова объявилась именно здесь, именно в этих местах, дерзкий мальчишка, Малик оскалился, показав мне немногочисленные, страшные зубы. Ты обвиняешь меня в сговоре с преступниками. Я глянул прямо в глаза старику, а потом спокойно, но громко произнес: да, именно это я и делаю. Толпа за моей спиной и впереди разволновалась настолько, что Марьям, продолжавшая неустанно переводить, испуганно заозиралась вокруг. «Ах ты! А чем занимался Шахид? Он похищал людей», — перебил я Малика. «Похищал, а потом приходил к вам же за выкупом. Так, может, и ты, Малик, хочешь отдать нас этому душману? Все знают, что советский солдат — лакомый кусочек для таких, как Шахид. Разве не так?» Старик застыл в каком-то ступоре. Глаза его нервно бегали по толпе. В растерянности его родственнички кричали на окружающих, но крики их тонули во всеобщем рокоте толпы. Стоило лишь разжечь крохотную искру, чтобы начался пожар. Пожар, который испепелит сначала весь авторитет Малика Захира, а потом, очень может быть, что и его самого тоже. «Он хочет получить выкуп за нас», — продолжал я громким, сильным, но спокойным тоном, «и я уверен, что и он, и душманы, все получат тут свою выгоду. Все, кроме вас, уберите, уберите этого лгуна», — кричал Малик и подкреплял свои слова выкриками на пушту. Он схватил высокого, словно каланча, родственничка, который отмахивался от какого-то мужчины, что подошел сбоку и зло кричал что-то на пушту, указывая пальцем на Малика. «Уберите его!» – бессильно кричал старик, порываясь уйти. Да вот только местные преграждали ему путь, не давая уйти. Кто-то из его людей даже затеял драку, стал оттаскивать других мужчин от Малика, то ли чтобы подобраться ко мне, то ли чтобы расчистить путь своему кулаку. Малик понимал, что полностью потерял контроль над толпой. Понимал, но все равно из последних сил старался сохранить, как он считал, лицо. Он зло кричал, оправдывался, указывал на меня посохом, обвиняя во лжи. Да только он не задумывается, невозмутимо продолжил я, он не задумывается, какой гнев он навлечет на весь кишлак, если сдаст нас своему подельнику Шахиду. Это будет страшный гнев, гнев советской армии. Малик Захир не думает о вас, в голове у него только собственная выгода. Продав меня душманам, вместе со мной он продаст им и всех вас. Вы хотите этого? Вы согласны рисковать жизнями своих жен, жизнями своих детей и своими жизнями ради кошелька этого человека? Я закончил свою речь, и спустя пару секунд ее перевод договорила Мариам. Толпа взорвалась, и в тот самый момент я увидел в глазах Малика настоящий, искренний и неописуемый страх. Я пограничник. Мой долг – защищать границу от таких, как хан. Я ухожу. Ухожу прямо сейчас, и веду его с собой. Если вы остановите меня, вы станете соучастниками предательства Малика и врагами моей родины. Выбор за вами. Но помните о Зейнаб, помните о Бехзаде. Ваш лидер – волк в овечьей шкуре. Когда я закончил свои слова, мне уже приходилось прилагать усилия, чтобы перекричать толпу. А толпе будто бы и не нужно было больше никаких слов. Они ринулись на Малика, стараясь схватить его, стараясь что-то ему сказать. Кто-то, наверняка, желал расправиться со стариком в давке. Весь страх, все обиды, что копились в умах этих людей долгие годы, в одночасье выплеснулись на Малика Захира. «Помогите! Помогите мне уйти отсюда!» — кричал слабым, бессильным голосом Малик, вцепившись в рукав Насима, пытавшегося отбиться соседа по имени Фарух, одного из должников Малика. Фарух кричал, размахивал палкой, пытаясь дотянуться ею до старика. Старейшина пребывал в полнейшем ужасе, он жалостливо вертел головой, но видел вокруг только злые лица. Лица людей, наседающих на него и его внуков, на его подручных, что пытались удержать разбушевавшуюся толпу, что кричала и волновалась за спиной. Малику было уже не до шурави, он даже не видел этого молодого человека. Казалось, этот Саша и его пленник просто растворились в толпе, стали частью ее, когда она поперла на Малика. А может быть, он просто ушел, исчез, испарился, воспользовавшись ситуацией. «Насим!» — взмолился Малик, стараясь привлечь внимание своего внука. Ясин тоже был занят. Он разом отмахивался от троих безоружных мужчин дубинкой. «Он лгал! Он вам всем лгал! Ради Всевышнего! Вы потеряли разум, братья мои!» — кричал Малик в исступленном ужасе. «Правду говорит Шурави! Про Зейнаб все знают!» — закричал грузный и бородатый Махмуд, указав на Малика палкой. «Все знают, что это ты расправился с ним. Это ложь», только и смог ответить Малик. «А Шахид, Малик, отвечай нам перед лицом Аллаха. Говорили, ты с ним водился», прозвучал зычный, тонковатый мужской голос над толпой. Малик не знал, кому он принадлежал. Но то обстоятельство, что голосу стали вторить и другие, привело старейшину в еще больший ужас. «Ростовщик!» — крикнул кто-то третий. Голос был низкий, грубый, но громкий. «Он давал мне зерно весной, а осенью требовал вдвое. Это же рыба». Последняя фраза стала тем, что напрочь сорвало толпу с поводка. Среди прочего крика, гама, звуков завязавшихся тут и там драк Малик услышал разномастные голоса. «Риба, риба, храм, бесчестный, храм». И тогда он увидел, как толпа вдруг схватила Насима, буквально оттянула его в сторону и принялась бить. Прежде чем Есин успел схватить своего деда за плечи и защитить собой, Малик успел увидеть, как Насима завалили на землю, принялись бить палками и ногами. Страшная пыль поднялась от топота многочисленных ног. Крики, гам, звуки ударов и злобные выкрики, все смешалось в один сплошной поток шума. Он, словно гул горной реки, вливался в уши, не давая больше ничего услышать. Когда Малика потянули в сторону, он уже был сам не свой. Старик полностью растерялся. В сердце его закололо. Воздух с трудом проникал в грудь. Он не мог надышаться. Тяжесть старости будто бы увеличилась стократно. Он понимал немногое. Понимал, что Есин пытается защитить его от разъяренной толпы. Понимал, что к его внуку присоединились еще двое или трое его людей. Когда Малик уже не мог идти сам, его понесли, кто-то буквально закинул старика на закорки. Они отправились вверх по улице, к дому старейшины. Когда Малик обернулся, чтобы посмотреть, что же происходит там, за его спиной, он увидел, как его немногочисленных людей, пятерых или семерых мужчин, отчаянно бьет толпа не меньше, чем из 30 человек. «Занесите», – простонал Малик, стараясь отдышаться, – «занесите меня в дом, немедленно». Когда они забежали в широкий, обнесенный дувалом двор дома старейшины, Есин затащил Малика в дом. Еще трое приспешников старейшины остались во дворе, чтобы затворить большие деревянные ворота. «Проклятый шурави!» – кричал разъяренный Есин, стараясь высмотреть что-то в крохотных окошках большого светлого мужского зала. «Если б не он, внук мой, хрипловато дыша», – позвал его Малик с широкой тахты, устланной верблюжьими одеялами и подушками. «Внук, дедушка!» – Есин кинулся к старику. «Пэ, принеси мне», – борясь с собственным дыханием, очень слабым, тихим голосом, – начал Малик. «Пэ, принеси голубя с голубятни. Я напишу послание Шахиду». Мы протискивались сквозь бушующую толпу недолго. Разозленные люди нас почти не замечали. Весь их гнев оказался направленным на Малика. Продираясь сквозь народ, я использовал Тарика Хана как таран. Он шел несмело, спотыкался, сталкивался с людьми. Один раз даже упал и что-то промычал. Вокруг гудела толпа. Где-то позади шли ожесточенные драки. Люди кричали, ругались, бросались в Малика и его людей камнями. Все это затягивало желтовато-белая кишлачная пыль, поднятая народом. Марьям, сначала шокированная всем происходящим, прижалась ко мне. Я обнял ее за плечи, чтобы не потерять. Но уже через полминуты она пришла в себя. «Вон там», — пискнула она дрожащим от напряжения голосом. «Там есть выход в огороды. Там мы можем пройти». Так мы и сделали. Мы удалились от гула и крика. Удалились от улицы домов. Стали двигаться полями и огородами. Здесь шум и гам все еще слышались, но казались приглушенными и далекими, не угрожающими нам опасностью. Тарик шел медленно. Возможно, ему мешала рана, возможно, он специально тормозил группу. Мне то и дело приходилось подгонять его, прикрикивать на пакистанца и отпускать ему тумаки. Марьям, шедшая рядом, постоянно оглядывалась, прислушивалась, бросала на меня полные тревоги взгляды. Мы вышли из кишлака и отправились наверх по узкой дорожке, пролегавшей в гору, между двумя невысокими и пологими холмами. Я, заикнулась вдруг Марьям, что же будет дальше? Дальше тебе нужно найти своих отца и брата, сказал я, с ними ты будешь в безопасности. Внезапно девушка остановилась. Я провел Хана на несколько шагов вперед и тоже замер, обернулся. Малик будет мстить, проговорила Марьям тихим, дрожащим голосом. «Будет, без обиняков», — сказал я. Внезапно девушка спрятала лицо в ладони, а потом опустилась, села на землю, и заплакала. Я вздохнул, завалил Хана на землю, приказал ему лечь и не двигаться. «Ты у меня на мушке, сукин сын», — проговорил я, опустившись к нему. Хан не издал ни звука, он просто лежал на спине, совершенно дезориентированный, казавшийся беспомощным. Но я понимал, с ним нужно держать ухо востро. Я медленно пошел к Марьям, застыв рядом, тронул ее за плечо. Девушка подняла на меня заплаканные глаза. «Это все из-за меня», — проговорила она, всхлипнув. «Если бы я не решила тогда вернуться в дом, тебе бы не пришлось стрелять, Саша. Тебе бы. Ты не виновата», — покачал я головой и присел рядом. «Никто не виноват. Идет война. Некоторые, например такие, как этот Малик, пользуются войной. пользуются, чтобы набить свой карман. То, что произошло сегодня, было лишь вопросом времени. Че что? Пискнула девушка. Люди уже были озлоблены на вашего старосту, уже носили в себе обиду на него. Они устали. Именно поэтому так легко было разжечь этот огонь. Мариам сглотнула, шмыгнула носом. Ее глаза были красные от слез. Пусть маленький негодяй, продолжил я, но негодяй мудрый. Он прекрасно понимал, к чему идет дело. Прекрасно понимал настроение в кишлаке. Девушка по-прежнему смотрела на меня непонимающим взглядом. Искра, о которой он говорил, когда пришел к твоему отцу в первый раз. Помнишь? Помню. Мариам кивнула. Но теперь в кишлак придут бандиты. Придут, чтобы... Да, придут, я кивнул. Потом глянул на хана. Тарик медленно шевелился, но встать не пытался. Только поудобнее улегся на острых камнях у тропы. Но я не дам ни тебя, ни твоих близких в обиду, Мариам, сказал я решительно. Обещаю. Девушка расширила глаза от удивления. Но как же, тебе же нужно идти к себе. «Тебе нужно пересечь границу. Как же твой пленник?» «Я поднялся. Сколько отсюда до Пинджа?» «Несколько часов пути», — ответила Мариам, уставившись на меня непонимающим взглядом. «Он будет мстить не вам, Мариам», — сказал я немного погодя. «Малик понимает, что в кишлаке он больше никто. Старейшина уже давно растерял всякое уважение к себе. Но сейчас, сегодня, он растерял и свой авторитет. Люди увидели, кто он такой на самом деле, что он трусливый и подлый. Что они могут выгнать старика вон, если захотят?» Мариам задумалась. «Но в нашем кишлаке живут простые люди, обычные пастухи, крестьяне, хлеборобы, земледельцы», — сказала она. «Они не воины. По крайней мере, не все». «Не все?» — спросил я. «Среди нас есть бывшие солдаты, люди, служившие когда-то в правительственных войсках, но их немного. Если душманы придут, сейчас старик будет мстить не жителям твоего кишлака», — повторил я. «Он будет мстить мне, в первую очередь. Вот увидишь». Девушка сделала бровки домиком. «Он знает, куда я направляюсь и по какой дороге пойду», — сказал я. «И что мы будем делать?» — спросила Мариам тихо. Я улыбнулся девушке. «Есть кое-какие мысли. Вставай, Мариам. Нам нужно найти твоих отца и брата. Нужно, чтобы ты была в безопасности. А ты?» Помолчав пару мгновений, спросила девушка. Я обернулся к Тарику. Снова посмотрел на него, потом поправил жесткий ремень винтовки. «А у меня еще остались дела». Глава 23. Мы снова отправились в путь, когда солнце все еще восходило к своему полуденному зениту. Было жарко. Местность тут оказалась очень просторной, почти лишенной скал и прочих укрытий. Даже деревьев почти не было, только бесконечная степь и холмы, вспучивавшиеся на ней бело-рыжими буграми. Почти ни единой тени, чтобы укрыться. Мариам повела нас не к Пинджу, а на северо-запад, туда, где должны были пасти овец ее отец и брат. По пути мы зашли в небольшое ущелье, которое высилось над степью. Девушка привела нас сюда не случайно. Тут, в ущелье, мы отыскали родник. Там мы сделали короткий привал, чтобы попить. Самым неприятным тут стало то, что нужно было попоить Тихана, а для этого ему пришлось освободить рот. Родник располагался у самого начала ущелья. Он вырывался из недр каменной стены, бежал вниз по камням, а потом разливался по земле, протягивался недалеко вперед, к далекому Пинджу, а потом снова уходил в землю, туда, откуда пришел. Дальше, стена эта протягивалась на северо-запад, где вырастала в правый, невысокий по местным меркам перевал ущелья. Левый же лишь с одной стороны был скалистым, с другой он вырастал из пологого, но высокого холма, наголо объеденного местной скотиной. Я подождал, пока попьет Мариам, потом напился сам. Хранить воду у нас было ни в чем, уходить пришлось совсем налегке. Когда девушка расположилась на камнях и уставилась куда-то к вершине перевала, на фоне которой светлело раскаленное до бела небо, я приблизился к хану. «Давай без глупостей, Тарик», — сказал я. Хан сидел в небольшой тени от камня, куда я его приземлил. Он свесил голову, постоянно двигал затекшими от скованных рук плечами. Казалось, он никак не отреагировал на мои слова, даже не поменял позы, не повернул головы в тряпичном грязном мешке. Я снял винтовку с плеча, опустился к нему. «Если хочешь напиться, веди себя как надо». «Ясно». Теперь хан отреагировал. Он пошевелился, обратил ко мне свою облаченную в мешок голову. «Если понял», — продолжил я, — «кивни». Тарик несколько мгновений помедлил, но все же кивнул. «Еще бы, я знал, что гордости ему не хватит, чтобы отказаться от воды. Жарко, в мешке духота, как в печке. Да если бы и отказался, я б сунул его под родник насильно. Этот гад мне живой нужен. Отлично, ты у меня на мушке, сказал я, взвесив в руках винтовку. Потом позвал: Марьям. Девушка вздрогнула, обернулась. Что такое, Саш? Я подержу его, а ты помоги снять мешок ему с головы. С этими словами я обошел хана, наступил на его веревку, что связывало ему руки. От этого Тарик немного неестественно запрокинул корпус назад, выгнул спину. Ну ничего, потерпит. Потом я демонстративно ткнул ему стволом в макушку. Чтоб знал, мои слова никакие не угрозы. Это просто факт. Будет, как я сказал, если призрак решит сделать какую-нибудь глупость. Да и Марьям так будет спокойнее с ним работать. Девушка кивнула, встала с камня и поправила платок на голове, которым защищалась от солнца. Аккуратно ступая между камнями, она приблизилась, опустилась рядом с ханом, стала развязывать ему мешок на шее, потом стянула. Показалась голова Тарика, лицо было мокрым от пота, волосы сырыми, сбившимися в грязные сосульки. Первым делом Тарик продышался носом, с хрипом, со свистом, кривясь от боли, он принялся глубоко дышать. Тряпку на его рту я снял сам. Марьям вытащила кляп. Я бы предпочел, глубоко дыша, начал он тут же, чтобы рот мне больше не закрывали. Не заслужил, кратко бросил я, вставай. Я схватил его за одежду, потянул. Тарик неловко, с большим трудом, поднялся. Столь же неловко, на затекших ногах, пошел к ручью, спотыкаясь на камни. Я наблюдал за тем, как он рухнул прямо в воду на колени, как изогнулся, подставил под водопадик сначала голову, потом шею, а дальше принялся жадно и долго пить. Мы с Марьям терпеливо ждали, пока Тарик нахлебается. Когда он поднялся, я подошел к нему, схватил за шиворот. «Сиди спокойно, а ты и правда острый на язык», глубоко дыша после обильного питья, сказал хан. «Я слышал, что ты говорил там, в кишлаке, слышал каждое слово». Не ответив ему, я позвал Марьям, чтобы она принесла мне мешок и тряпки. Это была мастерская манипуляция. Шурави, хан глянул на меня и ухмыльнулся. Улыбочка у него, конечно, была та еще, мерзкая да нельзя, а еще фактурная, кровавая. «Ну, скажи», — продолжил хан спокойным, хрипловатым голосом, «откуда ты? КГБ? Ведь КГБ же, чего тебе от меня уже скрывать?» — говорил Тарик вроде бы совершенно ровным тоном. На первый взгляд, голос его казался безэмоциональным и не таящим в себе никакого подвоха, но я смог уловить в нем едва заметные нотки язвительности, а еще пренебрежение. «Рот открой», — сказал я, приняв от Марьям тряпку и комкая ее в руках. «Ну зачем нам эти кляпы?» — сказал хан. «Я ранен в ногу, далеко не убегу, да и некуда тут бежать, везде равнина, холмы, открытое место, тут, куда не пойдешь, всюду как на ладони будешь, если ты не откроешь рот», — сказал я заставлю тебя открыть его, я это умею, ты знаешь». Хан снова улыбнулся. «Зенаю», — протянул он. Тогда я без разговоров схватил его за голову, задрал, чтобы удобнее было поместить кляп. «Стой, Шурави», — начал хан. «Подожди, дай кое-что скажу». Я не ответил, вместо этого повернулся к Марьям. «Будь добра, приготовь мешок». Девушка принялась раскрывать мешок, чтобы нацепить его на голову Тарика. «Ты же знаешь, Шурави, что все вместе мы не уйдем», — заговорил Тарик хан торопливо. «Знаешь, что этот старейшина пошлет за нами свою шайку, а они будут конными. Здесь, на этой равнине, они легко нас найдут. Не уйдем». Я без разговоров схватил его за сломанный нос, зажал ноздри. Тарик зашипел от боли, зажмурился и скривился. «Рот, хан, дай скажу, два слова скажу, потом делай что хочешь», — проговорил хан быстро. «Потом вяжи, как хочешь, ничего против не сделаю». Спустя несколько мгновений раздумья, я отпустил его нос, брезгливо вытер пальцы от крови о куртку хана. Тарик покривился несколько мгновений, подвигал лицевыми мышцами, чтобы прогнать болевые ощущения. Потом посмотрел на меня. «Ты же умный человек, Шурави», — начал он. «Ты же понимаешь, что со мной и с девочкой, с ее семьей». Хан кивнул головой назад, на Марьям.